Ректор усмехнулся и ответил: «Это был закономерный вопрос. Я полностью уверен, что вся магия, примененная Иваном, не превышала пределы высокого уровня. Также, Иван не использовал посторонних предметов и артефактов». Герцог Касс про себя выругался, но сдержался. Он верил ректору, но ему было сложно смириться с поражением. После этого, пришла очередь боев за вторичное небесное семя элемента воды. Часть 125. Университет Ахас, арена. Увидев, как быстро Иван закончил свой бой, Лависхагин улыбнулась. Девушка была очень рада, что ее будущий противник почти не потратил энергию и не продемонстрировал свою истинную силу. Разве что тот странный вызов елок. У наследницы скандинавского клана были предположения насчет этого, но девушка решила не гадать, а дождаться завтрашнего боя. С каждым часом Лавис предвкушала бой с Иваном все сильнее. За последний год, который девушка обучалась в Ахосе, она почти не испытывала радость битвы. Для этого ей требовалось отправляться на одиночную охоту Ванды. Да и там было сложно разгуляться, достаточно сильных для девушки монстров было очень мало, да и телохранительница, скрывающая свое присутствие, постоянно следовала за Лавис. Настала очередь боев за вторичное небесное семя элемента воды и наследница скандинавского клана, надеясь, что сможет хоть немного вкусить радость битвы, вышла на арену. Некоторое время назад, после победы, Иван поднялся на трибуны к друзьям и, после поздравлений, сказал Павлу: «Удачи. Думаю, тебе будет сложнее, чем мне. Все-таки 19 противников, не 9. Болотный маг улыбнулся. «Да, придется напрячься, чтобы случайно не разбить эти хилые барьеры и получить дисквалификацию». После этого, маг отправился на арену, где уже стояла большая часть его противников. Увидев Лависхагин, Павел выругался и подумал: «Да уж, придется напрячься. Посмотрим, как она выстоит против моей коронной фишки». Большинство магов стояло в центре площадки, Павел же отошел к защитному барьеру, встав как можно дальше от Лавис. Увидев такое расположение, некоторые маги ухмыльнулись. Они подумали, что русский решил переждать первый этап боев в сторонке, чтобы прийти на горяченькое. Но, как только раздался сигнал о начале боя, им стало не до смеха. Сразу после начала боя, от места, где стоял Павел, пошла гигантская волна, перекрывающая всю арену в вертикальном сечении. Сила этой магии была максимальной разрешенной, то есть будь она хоть немного мощнее, барьеры бы не выдержали. С противоположной стороны арены на претендентов надвигалась мощнейшая ледяная энергия. Но, выпустив волну, Павел не остановился. Под каждым из его противников начали расти стебли болотных растений, атакуя магов. Сила этого приема была не меньше, чем у волны. Вскоре все участники разделились на 5 категорий. Сбитые волной, замороженные, выведенные из строя растениями, пережившие все это и двое зачинщиков. Павел и Лавис выдержали массированную атаку со стороны русского мага и наследницы скандинавского клана только двое. Девушка по имени Клер и парень по имени Иоаннис. Насколько знал Павел, первая была из какой-то американской компании, а второй – из 9 великих кланов Парфенона. Оба успели вовремя использовать защиту достаточной силы. Обозначив окончание боя, ректор Селин объявил пары для полуфинала. Первым был бой Павла и Клер, а второй – Лависа и Иоанниса. Перед поединком, Павел оглядел свою соперницу и оценил ее примерный уровень сил. Болотный маг удивился, она не была сильнее большинства претендентов, как она выдержала 3 сильнейшие атаки. Клер Холл в свою очередь была уверена в своих силах. Усиление, наложенное на нее Зинаном, было просто потрясающим. Оно не только усилило всю магию в 4 раза, но и ускорило ее выпуск в такое же количество раз. Сейчас девушка могла с легкостью выпускать магию, максимально допустимую по мощности, очень быстро. Тем более, ее противник должно быть истратил много энергии на те 2 атаки. После сигнала о начале боя, Павел сразу атаковал Клер волной. Девушка защитилась щитом из воды. Сила выпускаемой ею магии также была на пике высокого уровня. Русский маг атаковал еще несколько раз, но Клер блокировала каждую атаку. Павел выругался про себя. Ему нельзя было тратить много энергии перед финалом. Поэтому парень решил закончить все по-быстрому. Болотный маг не стал выпускать очередную магию, а на пару мгновений замер. Клер подумала, что противник выдохся и решила атаковать, как вдруг почувствовала, что вокруг ее тела собралось элементное дыхание ужасающей силы. Оно было мощнее сферы девушки во множество раз. Клер потеряла возможность выпускать магию и сразу попала под атаку противника и проиграла. Павел вздохнул. Он знал, что после использования абсолютного барьера он победит и надеялся, что никто не распознал, что именно он использовал. Ахас, какая-то крыша. В этот момент Зотикас Саматонидис лежал на крыше одного из зданий университета и наблюдал за боями издалека. Греческий маг усмехнулся про себя. Да сколько же монстров породила Россия. Сначала босс, потом эта болотная тварь. Что дальше? Кореш короля тьмы. Эх, не получу я семя. Надеюсь, только Клер не обидится на меня, я же сделал все возможное и отблагодарит меня сегодня ночью. А то искать новую девушку пока не хочется. Ахас, арена. Лавис победила своего противника достаточно быстро, используя только элемент льда. В финальный раунд прошла она и русский маг Павел. Девушке было интересно, насколько он силен. Сравним ли он с Иваном? Способен ли он подарить девушке радость битвы? Павел вышел на арену и осмотрел на свою противницу. Она была настроена на бой. Болотный маг вздохнул и приготовился. Он не хотел затягивать сражение и собирался воспользоваться ограничением на использование магии высшего уровня по полной. Раздался сигнал о начале боя, и Павел сразу активировал абсолютный барьер, но не один, как в предыдущем бою, а сразу три. Болотный абсолютный барьер – это была сильнейшая способность парня. Теперь Павлу оставалось только надеяться, что его противница не обладает сильным элементом, не зависящим от духовных границ, ну или крайне мощным небесным семенем. Вокруг Лавис сгустилось мощнейшее дыхание трех элементов, и девушка почувствовала, что три из ее четырех элементов ослабли. Но, поскольку у своего сильнейшего элемента наследница скандинавского клана могла использовать только магию высшего уровня, оставалось только три подавленных. Лавис слегка улыбнулась и создала под ногами дорожку изо льда. Павел атаковал гигантской волной, на что его противница отреагировала неожиданно. Девушка с помощью ледяной дорожки разогналась и, в последний момент создав щит из воды вокруг себя, прошла через волну. Конечно, это не прошло для девушки бесследно, ведь ее магия была значительно ослаблена, но она прорвалась и, создав еще одну ледяную дорожку, кинулась на Павла с кулаками. Болотный маг удивился такому повороту событий и решил подыграть. Парень разогнался с помощью магии земли и помчался в сторону девушки. Как только Лавис приблизилась, на ее руках появились кастеты изо льда. Кулаки же Павла обволокла болотная жижа. Парень с девушкой обменялись ударами. Лавис в последний момент выставила ледяной барьер, а Павел – водный, так что маги не получили сильных повреждений. Отъехав на ледяной дорожке на несколько метров от Павла, девушка остановилась. Глаза ее возбужденно сверкали. Девушка сказала: «Ты хорош, очень хорош, я хочу сразиться с тобой в полную силу, когда-нибудь. При здешних ограничениях у тебя больше шансов на победу, чем у меня, так что я сдаюсь». Павел расхохотался: «Ты просто не хочешь раскрывать свои силы перед боем с Ваней. Я думаю, даже при таких обстоятельствах, когда у меня преимущество, мы примерно равны. Не волнуйся, я не расскажу Ивану о твоем секретике, пусть для него будет сюрприз. Твоя сила действительно поражает, я тоже хочу когда-нибудь с тобой сразиться на полную. Приезжай как-нибудь к нам в Россию, там я смогу использовать все свои способности». Лавис улыбнулась и ушла с арены. Ректор Селин улыбнулся, поздравил Павла с победой и лично вручил ему небесное семя. Под завистливыми взглядами русский маг вернулся к друзьям. После получения поздравлений, болотный маг обратился к четырежды владеющему. «Ну, что думаешь по поводу Лавис?» Иван ухмыльнулся. «Судя по тому, что я увидел, это будет очень интересно. Конечно, я задаю себе вопрос как, черт подери. Но, думаю, во время боя разберусь». Павел улыбнулся. «Не буду тебе портить удовольствие узнать все самостоятельно». После этого четверо друзей вышли с арены. На выходе их ждала Лавис. Девушка с горящими глазами подошла к Ивану и сказала: «Я вижу, ты почти не потратил энергии, да и я скоро восстановлюсь. Как насчет не тянуть и сразиться прямо сегодня ночью, через 4 часа, скажем, а не завтра? Моя мать и Марья уже подготовили арену в Андах». Иван засмеялся. «Я вижу, ты просто сгораешь от нетерпения. Я согласен». Лавис радостно улыбнулась. В этот момент к молодым магам подошли замаскированная Килда и Марья. Мать Лавис, установив защиту от прослушки, сказала: «Приветствую всех, я Килда Хагин, Лавис моя дочь. Сейчас мой облик изменен, чтобы меня не узнали. Вы решили сражаться через 4 часа». Лавис и Иван кивнули. Марья сказала: «Тогда я переправлю на место вас 4». Килда сказала: «А я переправлю Лавис». Маг заклятия повернулась к Павлу и продолжила: «Ты меня впечатлил. У тебя очень сильный дар и ты умеешь им пользоваться. Кстати, ты не заметил в магии своей противницы в полуфинале что-то странное?» Павел кивнул. «Я не смог увидеть причину, по которой ее магия настолько сильна». Марья сказала: «Меня тоже это насторожило». Лавис добавила: «Я знаю Клер и видела пару ее боев в прошлом, она никогда не была настолько сильна». Марья сказала: «Это интересно. У меня есть подозрение, но раз Паша победил ее достаточно легко, то не стоит незачем баламутить воду». Килда кивнула, после чего сказала: «Ну что, встретимся на месте через 4 часа». Маги согласились, после чего Марья, Иван, Людмила, Ольга и Павел пошли в одну сторону, а Лавис и Килда в другую. Часть 126. Университет Ахас, за час до начала дуэли Лависы и Ивана. Мать с дочерью из клана Хагин сидели в одной из кафешек университета Ахас и разговаривали. Лавис уже полностью восстановила магическую энергию и оправилась от небольших повреждений, полученных в бою с Павлом. В один момент маг заклятия спросила дочь: «Ну, как оцениваешь свои шансы в предстоящем бою? Думаешь, тебе придется использовать всю свою силу?» Предвкушающая бой Лавис ответила: «Я надеюсь, что мне придется использовать все, даже мой второй элемент. После его видоизменения я только один раз использовала его в бою с людьми примерно моего возраста. Хотя, я думаю, тот человек все-таки старше меня, хотя, после того как я увидела Марью, я в этом стала менее уверена». Килда сказала: «Ты о том случае летом. Ты уверена, что не хочешь описать мне того мага? Ну или хотя бы сказать имя, которое он тебе назвал?» Лавис покачала головой: «Нет, с ним я должна справиться сама. Он же не обидел меня, я сама предложила бой. Просто я не могу смириться с тем, что кто-то, кого я изначально посчитала равным противником, победил меня играючи». Килда вздохнула: «Только не перестарайся. Излишняя одержимость чем-то только мешает. Ладно, тебе надо сосредоточиться на предстоящем бое». Глаза наследницы клана Хагин снова загорелись. «Да, я очень надеюсь, что Иван меня не разочарует, и что я не разочарую его». Килда улыбнулась. Такой настрой дочери ей нравился. Где-то в Андах, спустя час, русские студенты и Марья, за несколько минут до назначенного времени прибыли на заранее подготовленную арену. Это была гигантская расчищенная ровная площадка, окруженная разнообразными маскировочными и защитными барьерами. Лавис и Килда появились почти одновременно с русскими магами. Иван подошел к наследнице скандинавского клана и сказал: «Ну что, начнем? Чего тянуть?» Лавис улыбнулась, ее глаза возбужденно загорелись, и девушка сказала: «Да, давай». Килда сказала: «Отлично, мы с Марьей сейчас укрепим барьеры и подадим сигнал к началу. Можете использовать любую магию высшего уровня, мы проследим за вашей безопасностью». Ольга, Павел и Людмила пожелали Ивану удачи и пошли на специально отведенное для наблюдения за боем возвышение. Марья и Килда переместились за пределы арены и активировали защитный барьер на полную мощь. Иван и Лавис встали на расстоянии 200 метров друг от друга и стали дожидаться сигнала, предвкушая предстоящий поединок. И вот, сигнал прозвучал. Бой начался. От Лавис Хагин стала распространяться мощнейшая сфера льда, а от Ивана – сфера земли. Через пару мгновений границы сфер соприкоснулись и началось противостояние элемента земли Ивана и элемента льда Лавис. Как только началось противостояние, оба мага начали увеличивать мощность сферы, пока не довели ее до максимума. Довольно быстро Иван обнаружил, что базовая сила сферы Лавис была больше, чем у него. Владеющий понял, что это обусловлено двумя вещами. Во-первых, элемент льда у наследницы скандинавского клана был на второй ступени высшего уровня. А во-вторых, элементное семя девушки давало большее усиление, чем малое небесное семя Ивана. Это значило, что у Лавис скорее всего большое небесное семя элемента льда. Это полностью объясняло, как она могла выпускать магию под болотным абсолютным барьером Павла. Сфера Лавис постепенно начала теснить сферу Ивана, но русский студент улыбнулся, настроился на окружающую природную энергию вокруг и начал, с помощью свойств своего небесного семени, усиливать сферу за счет природной энергии. Лавис Хагин, увидев, что сфера ее противника начала усиливаться и теснить ее собственную, подумала: становится все интересней, у него настоящее небесное семя, причем малое. И если семена Павла были скорее всего обусловлены его талантом, как и мои, хоть наши дарования и сильно отличаются, то у Ивана нормальное малое небесное семя. Тризми впечатляет, за все время моего нахождения на высшем уровне, я не смогла заполучить ничего сильнее больших душевных семян. В этот момент на территории сферы четырежды владеющего начали появляться каменные големы. На их создание маг почти не тратил собственную энергию, они черпали ее из горных пород Анд. В этот момент энергия льда в сфере Лавис начала сгущаться и превращаться в ледяные копья. На големов обрушился град копий. Ивана был в безопасности, его от атак заслоняли големы. Наследница клана Хагин улыбнулась. Разминку можно было считать оконченной. Девушка выключила ледяную сферу и начала применять магию воды. Ледяная сфера Лавис исчезла и почти сразу все поля боя покрыло очень густым туманом, который проник даже на территорию сферы Ивана. Владеющий подумал: элемент воды, судя по всему, второй ступени, с условной мощью, усиленной большим небесным семенем. Второе большое небесное семя. Но у предыдущего я не увидел сильных сопроводительных эффектов. Должно быть, это какой-то талант. Но таким образом у Лавис может быть и три, и четыре больших небесных семени. Интересно. Иван сразу окружил себя защитным барьером, который он разработал с профессором Фритасом. Это была многослойная сфера. Внешний слой представлял собой врата хаоса, совмещенные с оттиском хаоса. Таким образом, любая магия, попавшая в защиту Ивана, усилится и отразится в удвоенном количестве. Внутренний слой представлял собой защитный барьер элемента пространства, не требующий постоянной поддержки. Густой туман накутывал големов. Внезапно, влага вокруг каждого из каменных существ обратилась в лед, после чего в них начали бить мощнейшие молнии. Иван подумал: а вот и третий элемент с большим небесным семенем. Лавис отлично комбинирует свои элементы. В этот момент туман вокруг Ивана начал сгущаться, но не смог проникнуть под барьер. Затем, весь туман наэлектризовался и в нем начали спонтанно бить электрические разряды. Вскоре, множество мощных молний полетело в русского студента, изо льда снова стали образоваться копья, а туман стал давить с ужасающей силой. Лавис не могла использовать разные элементы одновременно, просто ее контроль над энергией и скорость выпуска магии были на высшем уровне. Вся мощь атаки Лавис была поймана и отражена внешним слоем защиты Ивана. Но девушка была к этому готова. Как только отраженный поток ледяных копий, молнии и туман приблизились к девушке, она с огромной скоростью последовательно активировала абсолютные барьеры льда, молнии и воды, снова подчинив себе свою магию и отразив ее в Ивана. Владеющий снова отразил и усилил атаку. После того, как магия несколько раз пролетела от Лавис к Ивану и обратно, наследница клана Хагин поняла, что сила магии хаоса Ивана превзошла ее ожидания. Но девушка не растерялась, в очередной раз отразив атаку, она сгустила энергию каждого элемента до предела и направила все три потока в одну точку сферы. Иван понял, что с этой атакой врата хаоса не справится, и перераспределил энергию пространства и хаоса, активировав свою условную мощь, в тот же момент призвав песца, чтобы тот ему помог. Лавис увидела, что эта атака чрезвычайной силой ударилась о какой-то барьер. После этого, энергия воды и молнии рассеялась, убрав оставшийся туман с арены. А вот ледяные копья превратились в сгусток ледяной энергии, который завис над Иваном. Наследница клана Хагин увидела белого пушистого лисенка, овившегося вокруг шеи русского мага, и подумала: вот это я понимаю интересный бой. Оказывается, у Ивана есть элементы пространства и призыва, причем они тоже на высшем уровне. Он маг высшего уровня четырех элементов, как и я. С каждым мгновением битва становится более захватывающей. В этот момент Иван взлетел в воздух. Сгусток ледяной энергии, контролируемый песцом, последовал за ним. В этот момент в студента полетели молнии ужасающей силы, а за ними гигантские копья изо льда, замораживающие все вокруг. Иван просто исчез и появился в другом месте арены. После этого, Писец поглотил ледяную энергию, и на Лавис полетело множество самонаводящихся снарядов изо льда. Девушка обнаружила, что не может подчинить энергию зверька с помощью своего абсолютного барьера и просто защитилась. В тот же момент Лавис заметила, что пространство вокруг нее начало искажаться с ужасающей силой. Наследница клана Хагин не растерялась и активировала свой абсолютный барьер элемента воды, уплотнив вокруг себя стихийную энергию до максимума. Это не дало Ивану исказить пространство около девушки, но в тот же момент около Лавис пространство разорвалось, образовав мощнейшую ударную волну. Девушка создала водяной щит и, с помощью ледяной дорожки, стала быстро перемещаться по арене, пытаясь увернуться от самонаводящихся пространственных взрывов. В один момент Иван появился прямо рядом с Лавис и атаковал противницу магией проклятия. До боя Марья уверила студента, что она и Килда смогут предотвратить любой урон душе, и Иван может не сдерживаться. Внезапно, душевная атака Ивана наткнулась на странный барьер, полностью защитивший девушку. Лавис среагировала и выпустила в Ивана магию молнии. Студент телепортировался. Владеющий понял, что энергия элементов льда, воды и молнии Лавис кончится позже, чем его энергия хаоса и пространства. А еще у девушки был четвертый элемент. Поэтому продолжать так было нельзя. Иван приземлился и начал использовать различную призывающую магию. В один момент на поля боя появились 66 проклятых елей, неживчик, косолапый, четверо скелетов-полуполководцев, больше сотни усиленных магией проклятия существ призывной волны и каменные големы. Глядя на это, распаленная радостью битвы Лавис подумала: он еще и маг некроманти высшего уровня, видимо, славянской. Интересно, оказывается, Иван такой же, как я, призывающий маг, притворяющийся атакующим. В этот момент глаза девушки залились золотым светом, с темными линиями. Лавис наконец-то использовала свой сильнейший элемент, скандинавский элемент некромантии. Перед девушкой появились гигантские золотые врата. Они чуточку приоткрылись, и из них вышли четверо. Это были четыре викинга, излучающих призрачное сияние. Двое из них было вооружены топором и щитом, один – двумя топорами, а четвертый, казавшийся самым сильным, – мечом и щитом. На каждом из них была кольчуга и металлический шлем. Воители осмотрели поля боя, после чего их предводитель с мечом подбежал к Лавис и громко рассмеялся. «Наслаждаешься боем с равным противником. Ты, как всегда, нас не разочаровываешь, Лавис. Но в этот раз, если бы бой не был бы тренировочным, ты бы уже проиграла». Лавис вопросительно посмотрела на Инхерия по имени Бёдльф. Он еще раз рассмеялся и сказал: «Твой противник смог получить расположение всех Инхериев, сумев завладеть одной вещью, что подчиняется только достойным. Так что мы должны следовать за ним, а не за тобой. Но не беспокойся. Если мы сейчас откажемся сражаться на твоей стороне, мы не только тебя подведем, но и можем не дать твоему противнику радость битвы. Так что, поскольку бой тренировочный, мы сразимся на твоей стороне. Все-таки мы – часть твоей силы, мы все видели, каким трудом ты заслуживала наше расположение. А также мы хотим проверить этого мага в бою». Лавис сильно удивилась, после чего улыбнулась. Иван превзошел ее ожидания. Если бы бой был недружеским, девушка бы проиграла. Она обязательно скажет об этом русскому магу. Но после боя. А сейчас девушка хотела посмотреть, что сможет Иван противопоставить истинному полководцу и трем старшим, каждый из которых обладает колоссальным боевым опытом и может убивать несколько существ своего уровня в одиночку. Увидев призванных Лависа и Инхериев, Иван поразился. Кощей рассказывал ему о скандинавском элементе некромантии. Он делился на низший и высший. Маги низшего скандинавского элемента некромантии могли призывать нежить из загробного царства по названию Хельхейм. Повелительницей этого царства была Хель. Такая нежить малочием отличалась от распространенной по всему миру, разве что среди них, кроме самой Хель, не было ни одного существа сильнее старшего полководца. Но если маг скандинавского элемента некромантии доказал, что он настоящий воин, то на высшем уровне его элемент преобразовывался в высший скандинавский элемент некромантии. В зависимости от боевых заслуг маги этого элемента могли призывать разное количество эйнхериев, слабейший из которых был старшим полководцем, но при этом теряли возможность призывать низшую нежить и использовать магию слабее высшего уровня этого элемента. А Лавис смогла вызвать аж четверых эйнхериев, один из которых, истинный полководец. Это значит, что ее боевые заслуги достаточно велики, чтобы их признали 4 опытных воителя. Но видя, как Лавис жаждет битвы, Ивану стало все понятно. Ее характер полностью подходил ее элементу. Также, высший скандинавский элемент некромантии давал некоторую душевную защиту магу. Это объясняло то, как Лавис защитилась от атаки элементом проклятия Ивана. Иван не мог больше сдерживаться. Эти 4 воителя могли разбросать всех призванных магом существ без помощи Лавис. Все-таки среди призванных Иваном существ только 3, включая Песца, были полководцами, да и то младшими, хотя насчет уровня пушистого зверька студент был не уверен. Владеющий мысленно обратился к Заряне. «Поможешь?» Дух Лиса ответила. «Разумеется, это первый раз, когда ты призываешь меня во время дуэли с другим магом. Эта девушка очень сильна, как и ее отряд. Но не волнуйся, я не сильно моложе этих воинов, хоть мой боевой опыт и меньше, я могу командовать всеми твоими существами как единым целым». Иван улыбнулся и призвал Заряну, которая вышла в образе с зеленой кожей и одеждой из листьев. Увидев это, Лавис подумала: это второе контрактное существо Ивана. Он его призвал только после того, как я вызвала отряд. Значит, это его козырь. Интересно. Иван мысленно сказал Заряне: скольких ты сможешь взять на себя, если будешь командовать всеми призывными существами, кроме Песца? Дух Лиса ответила: 3 старших полководцев. Они очень опытные воины, поэтому истинного не получится. Иван сказал: отлично, тогда они на тебе, я займусь их командиром. Затем владеющий погладил Песца и обратился к нему: задержишь Лавис, пока мы с Заряной будем заняты. Пушистый зверек утвердительно тявкнул и исчез. Сразу после призыва, Заряна благословила всех призванных Иваном живых существ, усилила с помощью элемента некромантии нежить и напитала большим количеством природной энергии големов. Затем дух лиса сосредоточилась и 3 инхериев начали атаковать ветви проросших каким-то образом на голом камне растений. Призванные существа, которыми теперь Заряна командовала, присоединились к атаке. В этот момент Иван появился в воздухе неподалеку от командира инхериев. Камень вокруг Бёдельва мгновенно сформировал каменную клетку, вокруг которой владеющий воздвиг пространственный барьер. Затем, Иван использовал магию высшего уровня некромантии, создав область внутри каменной клетки, в которой начала появляться могущественная нежить. Затем Иван магией звука начал узнавать точное местоположение Эйнхерия и атаковать его пространственными взрывами. В то же время около Лавис появился Песец. Сразу после телепортации, шерсть зверька вздыбилась и его глаза стали красными. В этот же момент наследница клана Хаген поняла, то область, в которой находились она и зверек, стала заперта с помощью барьера из элементов пространства и хаоса. Вокруг девушки стали образовываться клинки хаоса. Лавис защищалась водным барьером, но атаки не прекращались. Любые попытки девушки выпустить энергию льда оканчивались тем, что ее поглощал зверек. Наследница клана Хаген поняла, что Песец получил какое-то очень мощное усиление, скорее всего временное, но оно довело его до уровня неслабого истинного полководца. Иван не прекращал атаки на Эйнхерия, но вдруг от воина пошла мощная волна энергии, позволившая ему выбраться из ловушки и покинуть область призыва нежити Ивана. В то же время владеющий почувствовал духовную атаку со стороны воина. Парень без особого труда отразил ее. Тренировки с Бабой Ягой дали свои плоды. Раненый Эйнхерий улыбнулся и прыгнул на Ивана с ужасающей скоростью. Студент понял, что телепортироваться не успеет. Воин каким-то образом стабилизировал пространство вокруг себя. Владеющий сосредоточился и направил всю оставшуюся энергию пространства и хаоса на противника. Близость угрозы только добавила русскому магу решимости. Пространство между ним и Эйнхерием разорвало в клочья, как и самого древнего скандинавского воина. Иван начал падать на землю, но его оставшихся сил хватило, чтобы аккуратно себя приземлить с помощью магии земли. Парень был опустошен. У него осталось только немного энергии элементов земли, некромантии и призыва, ну и энергия звука, растений и проклятия, которую он пока не мог использовать в бою полноценно. 3 эйнхериев были очень опытными воинами. Они победили почти все призванное войско, усиленное Заряной, перед тем как дух лиса, потратившая почти всю энергию на исцеление и усиление армии, их добила одного за другим. Сражение же Лависы усиленного песца окончилось ничьей. В конце концов девушка раскрылась для атаки, выпустив в зверька всю свою оставшуюся энергию элемента молнии, вложив ее в одну последнюю атаку. В итоге раненые Лависы песец лежали неподалеку друг от друга. Изнеможенный Иван наглядел поля боя и понял, что он совсем немного превзошел Лавис. Сражение было между равными противниками. В этот момент на поля боя появились Килда и Марья. Царевна сказала: «Ваня, поздравляю с победой». Парень кивнул и упал без сознания от полного изнеможения. Примечание к части. Не хотел растягивать бой на две главы, поэтому растянул главу. Напишите, пожалуйста, в комментах, как вам бой. Часть 127. Иван пришел в себя и ощутил, что по его телу разливается теплая энергия. Парень открыл глаза и огляделся. Он все еще был на арене, но лежал на покрывале, расстеленном на мягком земляном бугре. Рядом с парнем стояли Людмила и Павел. Ольга и Марья вливали целебные зелья в лежащую на таком же бугре Лавис. Килда Хагин наблюдала за процессом лечения дочери. Заряна, уже принявшая человеческий вид, стояла неподалеку, исцеляя песца. Увидев, что четырежды владеющий проснулся, Людмила улыбнулась и обняла парня, после чего сказала: «Поздравляю, ты победил. Лавис действительно оказалась очень сильна. Думаю, среди европейских магов младше 30 лет, не включая наших российских магов и всяких архангелов, падших ангелов и им подобных, для нее не найдется достойных противников». Павел весело добавил: «И не забывай, что мы младше ее на 5 лет, так что ты хорош». В нескольких метрах от Ивана Лавис Хагин очнулась и открыла глаза. Девушка почувствовала, что все ее раны, полученные в бою, быстро затягивались под действием какой-то согревающей энергии. Наследница клана Хагин думала: «Я все-таки проиграла. Я чувствую, что Эйнхири были развеяны и возвращены обратно во врата. Иван оказался достойным противником. И я рада, что смогла дать ему достойный отпор. А он младше меня на целых 5 лет». Лавис поднялась и увидела стоящих рядом с ней ее мать, а также Марью и Ольгу. Килда улыбнулась и сказала: «Ну как, получила свою радость битвы?» Наследница клана Хагин энергично сказала: «А то». В этот момент заговорила Марья: «Лавис, ты хорошо сражалась, мы тебя вылечили, но поскольку энергия зверька Вани очень специфичная, тебе не стоит напрягаться еще 3-4 дня». Дочь Килды кивнула, после чего повернула голову и увидела, что Иван тоже лежал на такой же земляной кочке и тоже уже очнулся. Парень с девушкой посмотрели друг другу в глаза, после чего Лавис весело сказала: «Спасибо тебе за бой, Иван. Я очень давно не испытывала такой радости битвы в боях с магами схожего со мной возраста». Владеющий рассмеялся: «И тебе спасибо. Твои способности оставили сильное впечатление. Расскажешь о своем таланте? Я тебе тоже что-нибудь расскажу о своих силах, если хочешь». Лавис улыбнулась: «Да, конечно. Но давай переместимся в какой-нибудь бар. Если меня чему-нибудь Эйнхири и научили, то это тому, что после славного боя должна быть достойная пьянка». Иван энергично кивнул. Такой подход ему очень нравился. В этот момент Килда Хагин сказала: «Отлично. Только не разгромите чего-нибудь, как это принято у тех же Эйнихриев». Скандинавский маг заклятия подмигнула Ивану и добавила: «Я знаю это не из древних мифов, а из материнского опыта». Марья улыбнулась и сказала: «Тогда я вас доставлю в ближайший большой город. Ваня, ты отлично сражался. Благодаря тебе у меня есть новый образец для исследований». Царевна показала литровую колбу с темно-алой жидкостью. Иван с друзьями рассмеялись, а Лавис сказала: «Кстати, Иван, это твое». Девушка кинула парню амулет Сигрюн. Владеющий кивнул и спрятал артефакт. После этого наследница клана Хагин приблизилась к парню и тихо добавила, активировав артефактом защиту от прослушки: «Мне очень хочется задать тебе пару вопросов об этой вещи и о том, что мне сказали Эйнхири при призыве». Иван вопросительно нахмурился, а Лавис объяснила: «Предводитель этих четырех боевых пьяниц, Бёдельф, сказал, что ты завладел вещью, которая подчиняется только достойным и позволяет вести за собой всех Эйнхириев. Они дрались на моей стороне только потому, что не хотели портить тебе радость битвы, ну и проверить тебя». Владеющий улыбнулся и ответил: «На этот вопрос я не могу тебе ответить сейчас, может быть когда-нибудь». Лавис ничуть не расстроилась и, сняв звуковую защиту, отдалилась от русского мага. «Килда, увидев этот финт, сказала: «Лавис, тебе обязательно было активировать звуковой изоляционный барьер у всех на виду». Девушка, которая сделала это из порыва энтузиазма, немного смутилась, но в этот момент заговорила Марья: «Килда, твоя дочь просто не хочет случайно раскрыть Ванины секреты». В этот момент Иван сказал: «Давайте уже пойдем в бар». После этого парень мысленно спросил Заряну: «Как ты и писец? Спасибо вам обоим». Дух лиса ответила: «С нами все хорошо. Твой зверек выложился на полную и потратил много энергии, так что лучше он пока побудет со мной. Я пойду погуляю. Удачи повеселиться. Ты отлично сражался». Заряна развернулась и ушла. В этот момент Лавис сказала: «Кто эта девушка? Стоп, Иван, это твое контрактное существо. Я ее сразу не узнала». Иван кивнул: «Это Заряна, она дух лиса». Лавис с интересом посмотрела на Людмилу, после чего сказала: «Ну что, пойдем в бар». После этого Марья переместила Ивана, Людмилу, Павла, Ольгу и Лавис в ближайший крупный город. Студенты быстро нашли приличный бар и принялись пить. Лавис оказалась опытной в этом деле. Разговорившись, девушка сказала, что для того, чтобы призывать Эйнхерий, нужно завоевать их уважение. Но одних битв было недостаточно. Нужно было показать, что ты свой, и пережить несколько пьянок с бессмертными воителями. Также Лавис рассказала о своем природном таланте. Любые поглощенные ею элементные семена становились сильнее на один целый уровень. То есть малое духовное семя становилось малым душевным и тому подобное. Но любое небесное семя становилось большим небесным, от уровня изначального семени зависело количество и качество сопроводительных эффектов. Поскольку у Лавис были только большие душевные семена, получившиеся из них большие небесные обладали очень слабыми сопроводительными эффектами. В обмен, Иван пояснил Лавис, что обладает восьмыми духовными границами и условной мощью элементов пространства и хаоса. Все равно девушка после дуэли уже подозревала это. Маги весело сидели и выпивали. Лавис гармонично влилась в компанию. Под утро студенты решили, что им хочется чего покрепче, и, телепортировавшись за пределы города, нашли укромное местечко и продолжили свою пьянку там. Скандинавская девушка пила не меньше Ивана с Павлом. Переночевать маги решили в городе. Учитывая предыдущий опыт, телепортировала всех Людмила. Пятеро пьяных студентов завалились в первую попавшуюся гостиницу и сняли там две комнаты. Мужик, содержавший гостиницу, увидев неожиданных посетителей, сначала не хотел сдавать комнаты, но наметанным глазом заметил, что они маги, и решил, что, если он откажет, может стать хуже. Утром, проспавшись и выпив опохмелен, маги сели завтракать в одну из кафешек. В один момент Лавис сказала: «Это была достойная пьянка после отличного боя, спасибо вам всем. У меня есть один вопрос. Я стала учиться в Ахосе, в основном чтобы найти достойных противников, ну и, в общем, для этого. А зачем сюда приехали вы?» Людмила ответила: «Получить знания и умения, отличные от тех, что мы можем найти у нас. Ну, и заполучить пару вещей». Глаза Лавис загорелись: «Вы уже закончили со всеми делами. Я могу вам помочь с чем-нибудь в качестве боевой мощи. Чем бы вы ни занимались, это должно быть занимательно». Русские маги переглянулись, после чего, получив одобрение друзей, Иван сказал: «Паше надо на болото Пантанала, а Людмиле – вулкан Льюи-Ильяка. Мы скоро отправимся туда, скорее всего разделившись, поскольку поход на болото может занять много времени, а активность вулкана как раз пошла на спад, и скоро наступит самое благоприятное время для путешествия туда. Мы планировали разделиться следующим образом. Я и Людмила идем к вулкану, а Паша, Оля и Заряна идут на болото. Хочешь присоединиться? Только предупреждаю, на моем с Людмилой пути скорее всего монстров почти не будет, а вот у Оли с Пашей, наоборот». Лавис кивнула и спросила у Павла с Ольгой: «Вы не против, если я пойду с вами? Я очень люблю охотиться, это самый легкий способ найти достойного противника». Ольга сказала: «Мы будем очень рады, твоя помощь может оказаться кстати». Лавис улыбнулась: «Тогда договорились». Молодые маги еще некоторое время посидели в кафешке. Когда они уже собрались уходить, к ним пришли Килда и Марья. Мать Лавис сказала: «Вижу, вы отлично выглядите. Похоже, у вас было много этого лекарства от похмелья». Килда посмотрела на дочь и добавила: «Раз ты уже сразилась, я уезжаю домой. Марья меня подкинет, ее средства передвижения немного лучше. Марья же обратилась к русским магам. Я тоже уезжаю. Если что, звоните. Надеюсь, когда вы вернетесь, вы привезете еще что-нибудь интересное. После этого, владеющая правого подкинула студентов Дахаса и, вместе с Килдой, переместилась в Европу.